Глава 9. Вот пророчество, слово Господа. «В стране Хадрах и в Дамаске будет он пребывать, все люди к Господу взору стремят, и все племена Израиля и сопредельный Хамат, и Тир и Сидон хитроумны. Крепостью Тир укрепился, серебра накопил, что пыли, золото, что уличной грязи. Господь сделает его нищим, сокрушит его бастионы, сбросит в море его богатство, а город предаст огню. Увидав Ашкелон, ужаснется и сожмется от ужаса Газа, потеряет Экрон надежду. В Газе царя не станет, обезлюдит Ашкелон, полукровки заселят Ашдод. Я сломлю гордыню филистимлян, их уста очищу от крови, отучу их есть мерзости. Их остаток будет принадлежать нашему Богу, как любой клан Иудеи. Экрон будет, как Евусеи. Я стану на страже у своего храма. Посторонним не дам войти, притеснителям путь закрою. Час пришел, я взор обратил на вас. Ликуй, дева Сион, пой, дева Иерусалим. Царь твой к тебе направляется. Он справедлив и Богом храним, скромен, сидит на осле, сыне ослицы. Уничтожу колесницы Ефрема, конницу Иерусалима, боевых луков не будет. Он мир объявит народам, будет властвовать от моря до моря, от реки до краев земли. А узников твоих отпускаю из подземной темницы ради крови, той, что скрепила союз между мной и тобой. Вернитесь во плот, ваш узники, надежды не потерявшие. И еще обещаю сегодня, за страдание вдвойне воздам тебе. Я как лук натяну Иудею, Ефрем словно тетиву, твой народ, о Сион, я подыму против сынов Евана, превращу тебя в меч боевой. Господь явится над ними, пустит молнию, как стрелу. Владыка Господь затрубит в свой рог, шествуя в южном вихре. Господь воинств их защитит, они станут камнями в его проще. Будет крушить проща, наестся она, напьется, разгуляется, как от вина, как чаша для жертв наполнится, как роги жертвенника. Тогда свой народ, словно стадо, избавит Господь их Бог, и они, словно камни в короне, на его земле засверкают. Как прекрасны, как хороши! Будет в поле хлеб, даст юношам силу, виноград уродится, будут девы цвести.